Глава 56. Жизнь Иоанна, ученика великого старца. В Финикии есть город Птолемаида. Там есть предместье, называемое Парасима. В нем жил один великий старец. У него был ученик по имени Иоанн, тоже великий подвижник, особенно отличавшийся послушанием. Однажды старец послал ученика на работу и дал ему для подкрепления сил немного хлеба. Ученик ушел и, исполнив работу, возвратился, не дотронувшись до хлеба. Старец, увидав хлеб, и сказал ему: «Отчего же ты, чадо, не вкусил хлеба, который я дал тебе?» «Прости меня, отче», — отвечал ученик, поклонившись старцу, — «отпуская меня, ты не благословил и не дал мне повеления вкусить пищи, потому я и не ел». Старец, подивившись разумению брата, благословил его. После кончины старца этот брат постился 40 дней, и ему было небесное видение, причем он слышал голос: «На какого больного ты не возложишь своих рук, он исцелится». И вот утром, по промыслу Божию, приходит к нему человек и приводит свою жену, страдавшую раком в груди. Муж начал просить, чтобы он исцелил его жену. Брат называл себя грешником и недостойным для такого дела. Однако муж неотступно молил его, чтобы он склонился на его просьбу и помилосердовал о жене его. Когда он, возложив руку, осенил грудь крестным знаменем, и женщина немедленно получила исцеление. И с той поры Бог явил через него много других знамений не только при жизни, но и по смерти его.